Я делала все возможное, чтобы мой отец выздоровел, но все было напрасно. Горе. Я так тоскую по нему, мне тяжело, что его нет рядом. Горе. Как после всего этого я могу помочь маме? Отчаяние. Каждое утро, когда я просыпаюсь, моя первая мысль о том, что папы больше нет с нами. Горе. Я не должна была, не имела права уходить тогда из дома. Вина. Я должна была остаться с ним, чтобы успеть попрощаться и сказать, как я его люблю. Вина. Я должна была почувствовать, как близок он к уходу. Вина. Я потом была рядом с ним дни и ночи напролет, но он уже не слышал меня. Ярость. Женщина, которая смотрела за ним, отлично понимала, что происходит. Ненависть. Что бы она почувствовала, если бы я сделала нечто подобное с ее отцом? Месть. Она видела смерть стольких людей, так почему же она не предупредила меня, что конец уже близок? Гнев. Наверное, она все знала, но просто не хотела, чтобы я была там. Гнев. Она дала ему большую дозу лекарств просто для того, чтобы облегчить свою работу. Осуждение. Как бы мне хотелось попрощаться с ним. Разочарование. Нужно о многом позаботиться, а я ничего не хочу делать. Смятение. Ко многому в своей жизни я относилась невнимательно. Мне нужно все изменить, а то будет поздно. Смятение. Врачи ведут себя бестактно по отношению к семьям больных и умирающих. Разочарование. Для них важнее забрать подушки с кислородом, чем позаботиться о моих чувствах. Раздражение. Хорошо бы проводить больше времени со своей семьей. Надежда. Будет приятно снова окунуться в работу. Позитивные ожидания. Наверняка со временем мне станет лучше. Позитивные ожидания. Не знаю, смогу ли я чувствовать себя так хорошо, как раньше, но я уверена, что мне обязательно станет легче. Позитивные ожидания. У меня так много дел, и я хочу ими заняться. Позитивные ожидания. Я буду с надеждой смотреть вперед, я буду улыбаться и почувствую облегчение. Позитивные ожидания. Я очень благодарна моему мужу. Он так помогал мне все это время. Благодарность. Я благодарна всем тем, кто заботился о моих родителях. Благодарность. Я благодарна моим сестрам. Мы любим наших родителей и друг друга. Благодарность. Любовь. Так или иначе, но мы проживаем прекрасные жизни. Благодарность, любовь. Смерть – это часть жизни. Знание. Поскольку мы действительно являемся вечными сущностями, для нас на самом деле не существует такого понятия, как смерть. Знание. Отец на самом деле не умер, поскольку смерти не существует. Знание. Он там, где не бывает печали и горя. Знание. Это прекрасное место. Радость. Мне нравится думать, что отец находится там, где его окружает радость и понимание. Радость. Я обожаю свой удивительный опыт жизни на земле. Радость. Я наслаждаюсь пониманием совершенного баланса всех частей сущего. Радость. Как хорошо, что моим отцом был такой чудесный человек. Радость. Все было хорошо. Радость. Все по-прежнему хорошо. Радость. Помните, вы не можете сразу получить доступ к эмоциям, которые сильно отличаются от вашего нынешнего вибрационного состояния. Если вы целый день проведете, предаваясь какой-либо одной эмоции, на следующий день попробуйте найти другую внутреннюю установку, пусть даже она принесет совсем небольшое улучшение. При условии, что негативная эмоция, которую вы испытываете, не слишком сильна, вы сможете очень быстро подняться по вибрационной шкале. Если негативная эмоция пришла к вам совсем недавно, то подъем по шкале также не доставит вам больших трудностей. Но если вы попали под власть очень сильного чувства, или оно мучает вас уже довольно долгое время, может быть даже несколько лет, то не исключено, что вам потребуется потратить целых 22 дня для того, чтобы подняться до самого верхнего уровня эмоциональной шкалы. Каждый день вы будете преодолевать еще один уровень, улучшая свою эмоциональную установку. Но 22 дня – не такой уж большой срок, чтобы преодолеть огромное расстояние между беспомощностью и могуществом. Это не слишком высокая плата за новую жизнь, особенно для человека, который долгие годы испытывал горе, неуверенность и беспомощность. Теперь вы знаете, что ваша главная цель – хорошее расположение духа. Это вселяет в нас надежду, что данный процесс даст вам свободу от негативных эмоций, которые мучили вас долгие годы. И если вы шаг за шагом освободитесь от сопротивления, которое, сами того не ведая, накапливали в течение всей своей жизни, то вскоре почувствуете, что наступает время больших и радостных перемен.